Доказав дирижеру, что как флейтист я кое-чего стою, я упросил его подать заявку на новые инструменты. Большую флейту и пиккола, вместо той полуживой, что имелось в оркестре. Тем более, что на армейских складах они были. В группе я сел за орган, собираясь просто играть аккорды, заполняя паузы, но к своему удивлению оказалось, что я могу довольно прилично играть. Уроками в музыкальной школе, где фортепиано у нас был второй обязательный инструмент, объяснить это было трудно, я просто не помню, чтобы так хорошо играл. Может, это так проявился эффект переноса во времени. В любом случае, я решил не особо производить впечатление своей игрой, надеясь в скором времени занять место соло, гитариста и лидера группы. Органиста мы должны были заполучить уже весной. В прошлый раз Юра Богданович пришел к нам только через год службы, закончив учебку и отпахав несколько месяцев в роте химзащиты. Нашли мы его случайно, теперь же я хотел выдернуть его гораздо раньше. Сейчас он как раз заканчивает учебу и должен скоро попасть к нам в полк. Каждый вечер, после насыщенного событиями дня, я, упав на подушку, пытался строить планы о дальнейших моих действиях по изменению истории. Но держался я буквально секунд 30-40, а затем проваливался в сон, наполненный музыкой, как и весь день. Но так могло продолжаться долго, а убегающее время требовало действий. Поэтому одним декабрьским вечером, после ужина, когда наступило вожделенное личное время, я отправился в полковую библиотеку и, выбрав толстенный том Карла Маркса «Капитал», засел в самый дальний угол. Сделав вид, что увлечен интересным чтивом, я стал думать. Глава 3. Что мы имеем? Сейчас начало 70-х годов. В мире начинаются интересные и важные события. Хм, по-моему, они и не прекращались. Но прошлое я изменить не могу. А вот повлиять на то, что будет впереди, вполне. По крайней мере, мне так кажется. Ведь иногда достаточно малейшего воздействия, и события пойдут слегка по-другому с течением времени, все дальше отклоняясь от первоначального варианта. А значит, и результаты будут другими. И некоторые вообще не произойдут. И что же нас ждет в ближайшем будущем? В сентябре 1973 года переворот в Чили, блестяще осуществленный Пиночетом. Хорошо это было для Чили, несомненно, хоть в СССР к нему отнеслись резко отрицательно. Ну как же, был свергнут прогрессивный режим социалиста Аленде. Интересно, в чем он был прогрессивен? В том, что социалисты и коммунисты завели богатую страну в такую нищету, что домохозяйки каждый день заполняли улицы грохотом пустых кастрюль. Ну да, кремлевским старцам главное было, что правительство Аленде борется с американским империализмом и объявило своим другом Советский Союз. А что они из себя реально представляют, совсем не важно. Главное, чтобы сделать плохо Америке. А то, что будет плохо и гражданам Чили, ерунда. Ну, мы подкормим их слегка, отобрав продовольствие у собственного населения. Советским людям не привыкать, значит, на события в Чили влиять не будем. Пусть идут, как идут. Что там дальше? Воспоминания давались легко. На память я никогда не жаловался, она стала сдавать только в совсем преклонном возрасте. А сейчас, мой молодой мозг работал как компьютер. В октябре 73 года случится война судного дня. Египет и Сирия, накачанные вооружением СССР, поддержанные целой коалицией арабских государств, нападут на Израиль. Несмотря на крайне неблагоприятные условия для Израиля, троекратное численное превосходство арабов и прямой военной поддержки со стороны СССР, Израиль одержал полную победу. Этот конфликт чуть не привел к прямому столкновению СССР и США, но правительства вовремя одумались. В принципе, здесь тоже особенно вмешиваться не нужно, хотя, кое-что подправить не помешает. Но время еще есть. Идем дальше. В чем причины постоянных конфликтов по всему миру? Они, конечно, разные, но почти везде присутствует один фактор – противостояние СССР и США, западного капиталистического мира и лагеря социализма. ХМ – весьма символичное название. Идеалы Запада – свобода, права человека, открытость. А каковы идеалы лагеря социализма? На словах практически те же самые. А на деле, о какой свободе можно говорить, если даже за анекдот тебя могут загнать так далеко, что обратно можешь и не вернуться? Ну да, сейчас, во времена брежневского развитого социализма, интересно, в чем он развитый? Сажают меньше, за анекдоты чаще направляют на лечение в спецучреждения, но в остальном, то же самое тотальное подавление любого свободомыслия. Создать вторую партию, которая хотя бы на полслова не совпадала с коммунистической, никому не придет в голову, даже самому ярому противнику КПСС, потому что это абсолютно невозможно и граничит с безумием. Хотя, казалось бы, в чем тут криминал? В тех же западных странах существуют десятки партий от ультраправых до ультралевых, включая коммунистические, и не просто существуют, а участвуют в общественной и политической жизни. В некоторых странах те же коммунисты выигрывают выборы на разных уровнях, а во Франции социалист Миттеран станет президентом. О том, где больше свободы, и говорить нечего. К тому же из случившейся истории я знаю, что социализм, как общественный строй, не выдержит конкуренции со свободным западным обществом, и лагерь разбежится, как только представится возможность. Конечно, идеологи проигравших затянут вечную песню об идеологических диверсиях Запада, о подрывной работе спецслужб и прочей лабуде, которые и разрушили светлое здание социализма. Но это все рассчитано на людей, не желающих и не умеющих думать и анализировать. Подрывная работа велась с двух сторон. Почему победил Запад, а не лагерь социализма? Ведь тот же СССР потратил миллиарды долларов на прогрессивные движения во всем мире, которые очень часто оказывались самыми настоящими террористическими организациями. Все эти красные бригады, красные армии и черные сентябри по всему миру финансировались любые движения, которые готовы были заявлять о себе как о борцах за социализм, и Кремль закрывал глаза на их реальные действия. Главное, хоть чем-то досадить США и всему Западу в целом. Даже когда социализм рухнул, показав свою несостоятельность, правители новой России не успокоились. Отойдя от шока конца 80-х и начала 90-х, отъевшись на западной помощи, они снова начали борьбу. Кстати, борьбу за что? Социализм умер. Ему на смену пришел чудовищно изуродованный местными условиями как бы капитализм. Власть напрочь захватили чекисты, гбисты с параноидально извращенным сознанием, граничащим с откровенным безумием. Оболванить население с применением новейших методов психологического воздействия оказалось очень легко. Зерна ненависти к Западу ложились в хорошо унавоженную прошлыми поколениями идеологов и пропагандистов всех мастей почву. И вот это чудище, выползшее из древних болот вечной вражды, под названием «Новая Россия», занялось привычным делом – борьбой с цивилизацией, которая и привела мир к ядерному апокалипсису. Значит, задача ясна – нужно постараться поломать эти устремления. Лучший вариант – не допустить захвата власти силовиками и по максимуму внедрить демократию во все сферы жизни. От выборов до СМИ. Они появились в зачаточном состоянии, когда СССР уже находился на смертном одре, но их задушили в зародыше. Задача архитрудная, и нужно подстраховаться на случай провала демократических реформ. Как? Об этом я подумаю позже. А что делать с США, как лидером западной цивилизации? Американцы пытаются нести свободу и демократию по всему миру. Иногда это дает прекрасные результаты. Искоренение нацизма и возрождение мощной экономики в Западной Германии и Японии, Южной Корее, возрождение и подъем по всем направлениям Западной Европы. Но есть и ошибки. Оказалось, что демократия подходит не всем народам и странам. Недостаточно просто освободить народы от тирании, дать им свободу, и они построят развитое общество, соответствующее современным реалиям. Американцы обожгутся в Ираке, Афганистане, Ливии, не смогут защитить своих союзников во Вьетнаме, и народу этой стране придется ощутить на себе все прелести коммунистической идеологии. Хорошо хоть, он найдет в себе силы отказаться от казарменного социализма и вернется к построению процветающего общества. А вот та же Куба так и бегает по кругу. Значит, нужно как-то скорректировать усилия Америки и всего западного мира по построению цивилизации. Быть более решительными в одних случаях и отказаться от явно провальных проектов, в других. Я знаю, что получилось и что нет, надеюсь, у них найдутся светлые головы, чтобы избежать фатальных ошибок. Значит, я должен донести информацию о будущем в максимальном объеме сильным мира сего. Как это сделать, находясь в армии? Бежать на Запад и там обратиться к кому? ЦРУ? И что я скажу? Что я из будущего? Ага, и меня сразу же отвезут к президенту США, и тот, выслушав меня в овальном кабинете Белого дома, начнет жать на кнопки и раздавать приказы по спасению мира. Ха-ха, не смешно. Убежать в Западную Германию не так просто. Помню случай из будущего, бежали некоторые наши солдатики, но недалеко. Нет, кое-кому удавалось, тому же Старлию из авиационного полка в Гроссенхейне или шоферу из автобата, но большинство попадалось. Я рисковать и надеяться на авось не могу. Мне нужен стопроцентно надежный вариант. Встретиться с тем авиатехником в Гроссенхейне и передать через него послание. Этот городок вон он, за рекой. Не пойдет. Во-первых, как я туда доберусь, хоть это совсем рядом, какие-то 5 километров, из части срочников ни в какие увольнения не выпускают, это не союз. Но если бы и добрался, как его убедить, что я не сумасшедший и вся моя информация, правда? И даже убедив этого Старлея, как его там, Вронский, вроде бы, как книжного героя, точно, нет ведь никакой уверенности, что на этот раз у него получится, как и в прошлом. В тот раз ему просто фантастически повезло. Как обычно, в воскресный день в полку проводились уборка и наведение порядка на территории, а самолет этого техника должны были перевести в спецангар, поэтому, когда авиатехник запустил двигатель, это никого не насторожило. Рулежные дорожки от ангаров еще не перекрывали шлагбаумами, и он смог спокойно вырулить на взлетную полосу, дать форсаж и взлететь. До границы с ФРГ всего пара сотен километров, и пока хватились, подняли в воздух кучу истребителей-перехватчиков. Он уже был на той стороне. Американские истребители приняли его и попытались завернуть обратно. «Эй, Рус, ты что ли пьяный? Давай обратно». Но Старлей упрямо пер вперед. Тогда американские летчики взяли его в коробочку и повели на свой аэродром. Там освободили полосу и предложили садиться. Они не знали, что за штурвалом сушки не летчик, а всего лишь техник. Теорию полетов он изучил, на тренажере немного полетал, а вот практики имел ноль. Взлететь-то он взлетел. Это оказалось на удивление просто. Разогнался по полосе до скорости отрыва, ручку на себя и Су-7 на форсаже свечой ушел в небо. Лететь по прямой тоже оказалось не слишком сложно, а вот сесть. Посадка самый сложный маневр, и у техника не было никакого шанса. Но говорят, он пару раз даже прошел над полосой, но потом снизился до предела, направил самолет на пустое поле и катапультировался. Но кто даст гарантию, что и в этот раз все пройдет гладко, если он вообще решит бежать? Я уже имел возможность убедиться, что нынешняя реальность не во всем совпадает с прошлой. Значит, остается все-таки Габриэль и ее западногерманский дядя. Я постарался вспомнить лицо моей первой юношеской любви, которой оказалась немецкая школьница. За 50 лет я почти забыл его. Помню только, что девчонка была очень симпатичной, особенно для немки. Нет, у большинства немецких девушек прекрасные фигуры, но вот насчет лица, этого не скажешь. В этом плане Габриэль повезло, и к великолепной фигуре она получила от матери красивую внешность. Но, сколько я ни старался вспомнить всю Габи в подробностях, мне это так и не удалось. Интересно, узнал бы я ее, встретив сейчас на улице? А вот адрес, к своему удивлению, вспомнил легко. Странно работает у нас память. А ее дядя? Хорошо бы он действительно оказался сотрудником спецслужб ФРГ. Очень может быть, что всю эту шпионскую историю придумал наш полковой особист. Чтобы что, завербовать меня? Зачем такой мудренный подход? Он и так это мог сделать. Помню, какое впечатление на меня произвели 3 толстых тома компромата, якобы собранных на меня, и мне ничего не оставалось, только как кровью смыть подозрения в измене родине. Ну, крови, конечно, никто требовать не стал, ограничились предложением стучать на товарищей, так что вряд ли все было выдумкой. Что-то у них там не срослось с операцией, но вероятность того, что дядя Габриэль окажется для меня тем связующим звеном, какой мне необходим, довольно высока. Неужели так интересно? Я вздрогнул от неожиданности и поднял глаза. Передо мной стоял особист. Воистину, вспомни черта, он и объявится. Я вскочил. Думаю, после армии на истфак поступать, товарищ майор, ляпнул я первое, что пришло в голову, и ведь не соврал. Сиди, сиди. Майор положил руку на плечо. Исторически это хорошо, но ты ведь только призвался, верно? Почти 2 года еще служить. Не рановато начинаешь готовиться? Лучше раньше, чем позже, товарищ майор, ответил я, приходя полностью в себя. А товарищ Маркс такие большие работы написал, пока прочитаю, тут и дембель подоспеет. Особист с подозрением посмотрел на меня. «Ну-ну, правильно мыслишь. А сколько еще работ Ленина нужно прочитать?» Продолжал я с серьезным видом. «Не переиграть бы. А потом школьную программу нужно будет повторить. Ну что ж, желаю успеха». Особист внимательно посмотрел мне в глаза и пошел к выходу. «Спасибо, товарищ майор», сказал я ему уже в спину. «Вот приперся же в это время». Я глянул на часы. «До отбоя еще час. Пойду в студию к пацанам. Посмотрю, чем они там занимаются. В студии вся наша рок-группа шлифовала репертуар к новогодним праздникам. Обязательно будет концерт в полковом клубе для солдат. Возможно, поедем на дружбу к немцам. Если это будет завод, значит, едем всем духовым оркестром. Немцы любят наши марши. Или мы так думаем, что любят. А если позовут в школу, то 100% поедем группой играть танцы. Молодежи вся эта духовая музыка не очень интересна, если не сказать больше. У них тут современная музыка гораздо шире распространена, чем в Союзе. Каждую неделю в клубе молодежи выступают крутые группы. Через пару лет, когда мы с Жекой станем сверхсрочниками, ни одного такого выступления не пропустим. Но эти группы в школу не поедут выступать и даже любительские требуют оплату, а мы с превеликим удовольствием готовы выступить даром. Нам в радость вырваться из полка. Хорошо бы приготовить пару-тройку хитов. Нет, ребята молодцы, стараются шагать в ногу с модой, разучили даже несколько простеньких песен Битлз, но на большее не хватает умения, да и аппаратура оставляет желать лучшего. Скоро немцы нам подбросят вполне приличные усилители и кое-что из инструментов, но пока нужно выходить из положения с тем, что есть. Может, пора чего-нибудь сочинить убойное, а, была не была. Парни, я тут подумал, дождавшись паузы, начал я. Нам не хватает танцевальных вещей с четким ритмом. Ну, знаете, вот как марш, хрясь, хрясь. Такие вещи всем нравятся и заводит. Так мы и так стараемся такие играть, но их же мало. Развел руками гитарист Виталий. А давайте сами сочиним, предложил я. Ха, ну ты даешь, заржал Леха Алехин, который в группе не играл, но почти всегда присутствовал на всех наших репетициях и ездил на выступления. Постой, остановил его Виталий. «Есть конкретные идеи? Ну вот, смотрите, я встал за орган. Серега, ты стучишь четкий хард-роковый ритм, 120 ударов в минуту, как марш. Давай». Сергей начал ритм. Жека, аккорд ре минор, потом ля минор, си бемоль и снова ре минор, квадрат. Женька вместе с ударником создали ритмическую основу, и я добавил вставки на органе. «Виталий, давай ритм на гитаре». Мы сыграли несколько тактов. «А что, очень даже заводит?» — улыбнулся Виталий. «Давай дальше. Обычный квадрат, давайте я напишу, так быстрее будет». Я за минуту набросал гармонию, и мы, на этот раз, начали все одновременно. Я, как бы невзначай, перешел от синкоп на органе к подбору мелодии. «Класс!» – восторженно закричал Леха, выставив сразу два больших пальца. Прокрутив раза четыре получившийся квадрат, мы остановились. «Здорово! Отлично! Понравилось всем!» Теперь припев. Я на органе подобрал припев. «А что, будем играть как обычно голый квадрат соло, вставками по очереди?» — спросил Сергей. «Со словами было бы вообще полный улет. Да придумаем потом чего-нибудь», — отмахнулся я. «У нас вон Юрик, архивариус, чего-нибудь накорябает. На танцах кто там прислушивается особо? Главное, какую-нибудь запоминающуюся рифму вставить, чтобы толпа подпевала, типа, шире расставляют. На площадке ножки, девушки танцуют, в новых босоножках». Напел я на мотив «Чары, чары лады». Студия затряслась от хохота. «А чего вы смеетесь?» — невозмутимо отреагировал я. «Да, не Пушкин, ну напишите лучше. Хорошо бы и на немецком какой-нибудь текст». Отсмеявшись, задумчиво протянул Виталий. «Немцам эта песня явно понравится. У них же все шлягеры в ритме марша». «Не, немецкий мы на таком уровне не знаем», — покачал я головой. «Тут одним хинди-хох не обойдешься». Алехин ожидаемо расхохотался на всю студию. «А что, в ритм попадает?» — он запел. «Хинди-хох, хинди-хох. Ладно, хорош смеяться». Остановил я его. «Нужно на английском придумать что-нибудь, так непонятнее будет. А еще лучше, если кто спросит, скажем, что песня исполняется на норвежском языке». «А кто у нас норвежский знает?» — не понял шутки Сергей. «Да Шурик и знает», — встрял Жека. «Давай выдай чё, нить на языке викингов». «Да запросто», — согласился, — «только чуть-чуть подучу. Потом придумаем, давайте полностью прогоним песню, а мы, по очереди с Виталием, соло сбацаем». Эта репетиция всем очень понравилась. Возвращаясь в казарму, мы оживленно обсуждали перспективу сочинения новых песен. «Давайте все чего-нибудь попытаются сочинить», — предложил Виталий. «Нам сложные вещи не нужны, а типа этой шире, шире ножки, что придумал Шурик, мы запросто насочиняем, это же примитив». Мне стало обидно за модерн токинг. Засыпая, я напомнил себе, что нужно торопиться. Глава 4. Законный способ оказаться за пределами ограды был только один, в сопровождении офицера или сверхсрочника. Увольнительные у нас не практиковались, но мне он не подходил. Любоваться городом в компании старшины будем потом, сейчас мне нужно выбраться одному и, просто очень срочно, идти я могу только ночью, после отбоя, и нужна гражданская одежда. Идти в военной форме по освещенным улицам слишком опасно, с любой проезжающей мимо военной машины засекут сразу, не говоря уже о патрулях. А где взять гражданку? Только у офицеров или сверхсрочников. Но просить ведь не будешь, а значит придется ступить на скользкую дорожку криминала. После обеда пошел в чайную, как мы называли солдатское кафе. Кстати, почему чайная? Там ведь никогда чая не было, его просто не на чем было вскипятить. Там мы поглощали немецкие пирожные, запивая мандорой или колой, конечно не оригинальной, а социалистического разлива. Кафе располагалось на первом этаже большого дома из красного кирпича, а на втором и третьем жили семьи сверхсрочников. Вот кого-то из них я и решил немножко ограбить. А что делать? Мир спасать нужно, тут не до сантиментов. Медленно подходя к дверям чайной, я быстро осмотрел все балконы. Есть. Мне не могло не повезти. На балконе второго этажа сушилось белье, среди которого я увидел приличный спортивный костюм, примерно моего размера. «Извините, товарищ унтер-офицер, купите себе другой, денег у вас хватит. Только не вздумайте раньше меня его снять. Пусть сушится». С трудом дождался, когда стемнеет и сказав ребятам, что иду в библиотеку, поспешил к заветному балкону. Слава богу, висит. Мне вдвойне повезло, что балконы выходили не на центр полка, а смотрели на забор, отделяющий нас от города. Здесь меня никто увидеть не мог. Разве что, хозяйка выйдет собирать белье как раз в тот момент, когда я доберусь до балкона. Но о таком думать не хотелось. Оглянувшись по всем сторонам, я ухватился за водосточную трубу и, нащупывая щели между кирпичами, быстро стал подниматься вверх. Спасибо немецко-фашистским товарищам, на совесть строили. Прошло столько лет, а труба не проржавела и крепко держалась на стене. Буквально за несколько секунд я оказался рядом с балконом, схватился руками за перила и осторожно подтянулся к окну. Очень медленно заглянул внутрь комнаты. В ней уже было темно и только сквозь щели закрытой двери пробивался свет. Ужинают, наверное. Кушайте, товарищи, не отвлекайтесь. Быстро отщелкнув прищепки, я стянул спортивные штаны и куртку, засунул их под гимнастерку и тем же путем спустился вниз. Встав на твердую землю, ощутил легкую дрожь. Что-то я расклеился слегка, странно. Или это адреналин? Так что делаем дальше? Ждем отбоя или... А что тянуть? Тем более, если идти после отбоя, нужно будет проходить мимо дневального входа. Причем, дважды. А это лишние свидетели. Да и семья Габриэль может уже спать. До меня это только сейчас дошло. А, была, не была. Придется рисковать. Забор, вот он рядом. Дырка в заборе в этом же закутке. До дома Габи не очень далеко. Если пойду прямо сейчас, то до отбоя успею обернуться. Решено, не теряем больше время. Стараясь не очень торопиться, чтобы не привлекать внимание, я направился в укромные уголограды, где, как я помнил, был проделан лаз на волю. Им пользовалась половина срочников и его тщательно оберегали от начальства. Вынув пару нижних гвоздей в двух досках, раздвинул их как занавес и оказался на улице. Глянув в обе стороны и убедившись, что улица пуста, а кто будет гулять у ограды военного городка, я перебежал через дорогу во враг, заросший деревьями и кустарниками. Переодеться в костюм, вообще-то прохладно будет. Декабрь в Германии — это, конечно, не то же самое, что в Сибири, даже мороза нет, но неуютненько будет. А, натяну куртку поверх гимнастерки. А вот со штанами проблемка. На мне были кальсоны и галифе, если сверху еще надеть спортивные штаны, видок у меня будет еще тот. Прямо немец, спортсмен, бегущий из-под самого Сталинграда. Не, галифе долой. Разувшись, быстро стянул галифе и натянул поверх кальсон спортивные штаны. А что делать с сапогами? Попробовал прикрыть их штанами. Получилось не очень, но выбирать не приходится. Куда теперь девать это дурацкое галифе? Да черт с ним, придется тащить с собой. Туго скатав брюки в валик, сунул его под мышку и выбрался на улицу. Куда теперь? Раньше я никогда не ходил по этой улице в центр города. Цивильный выход из полка находился в другой стороне. Так, сориентируемся. Ага, нужно дойти до конца забора и повернуть налево и идти до пересечения с Банхофштрассе, то есть до улицы Вокзальной, и уже по ней, повернув направо, идти в центр. Я скорым шагом припустил по тротуару, выложенному мелким плоским булыжником. Сверху он был отполирован и идти было очень удобно. Проезжую часть улицы покрывал уже крупный булыжник того же качества и цвета. Делалось это на века. Даже наши танки не наносят никакого ущерба этим мостовым. Это тебе не асфальт, который не выдерживает и одного проезда тяжелой бронетехники. Вид этой мостовой, тротуара и аккуратных немецких домиков, с обязательным малюсеньким палисадником, который мог себе позволить немец на окраине города, вызывал в памяти события моего времени. Сколько интересного я увидел за годы службы в Германии, сколько интересных мест посетил, сколько всего пережил и понял и, самое главное, нашел свою любовь. Любовь на всю жизнь, как мне представлялось. Разве мог я подумать тогда, 20-летний пацан, что ждет меня впереди, что нас всех ждет, через какие тяжелые, а иногда и страшные события мы пройдем, и чем закончим. Так, погрузившись в воспоминания, я быстро шел по тротуару. Встретить немца вечером в обычный день практически невозможно. У них не принято болтаться без дела. Только в выходные дни они позволяют себе слегка расслабиться. Далеко впереди, из боковой улицы выехал грузовик и стал поворачивать в мою сторону. Береженого Бог бережет. Я успел переступить через низенькую оградку палисадника и спрятаться за кустом чего, то пахучего. Через несколько минут мимо меня прогремел военный Урал с кузовом, покрытым тентом и красной звездой на двери. Вовремя я среагировал. Кто знает, что мог подумать старший в машине, увидев на пустой улице стриженного немца в спортивном костюме. Подождав еще с полминуты, я выбрался и продолжил путь. Вот и вокзальная. Теперь нужно свернуть направо и уже по знакомой улице, в центр. По дороге к дому Габи, я только дважды встречал припозднившихся немцев, которые не обратили никакого внимания на экстравагантно приодетого немца. Мало ли какие странности встречаются у нынешней молодежи. Я забыл, где именно нужно свернуть с Банхофштрассе на боковую улицу, но за пару кварталов увидел шпиль католической церкви, куда ходила Габи почти каждый день, будучи убежденной католичкой. Однажды она даже меня уговорила зайти туда, в специальный зал, где собиралась только молодежь, и молодой же пастор беседовал с ними за жизнь, изредка прерывая свою речь пением псалмов под крутой электроорган. Я был в восторге от органа. Свернув к собору, я уже через пару минут был у дома Габриэль на Хохштрассе, 8. Этот адрес я помнил всю жизнь. Почему? То огромный кирпичный, еще имперской постройки, дом с одним подъездом. В прошлые времена здесь явно сидел привратник. Теперь же ограничились домофоном со списком всех жильцов и кнопками напротив. Кстати, это чудо, домофон, я тоже впервые увидел в Германии. Раньше я даже не подозревал об их существовании. Да, вот и нужная фамилия, Хитвер. А если бы в этой реальности семьи Хитвер не существовало, что бы я стал делать? Внезапно возникла мысль. Нет, пока изменения до таких радикальных отличий не дошли, я же пока ничего особого не сделал. Ну, подумаешь, дал в морду сержанту, что еще, стибрил песню у Modern Talking, даже не украл, а просто мы ее начнем играть раньше их, но кто ее услышит, пусть и они потом поют, жалко что ли, господи, о чем я думаю, постарался унять взявшуюся вдруг откуда-то нервную дрожь, собравшись с духом, я легонько нажал на кнопку, только бы подошла Габи, а то объясняться с родителями, да еще по домофону, я не очень готов. Я, услышал я нежный голосок, она, оказывается, за все эти годы я не забыл ее голос. «Здравствуй, Габи», — тихо сказал я, в динамике повисла тишина. «Wer ist das?» — после некоторого молчания спросила Габриэль. «Пожалуйста, спустись вниз», — продолжил я также в полголоса. «Меня зовут Александр, но ты меня не знаешь, пока». Я запнулся. «Ага, скажи, что мы были знакомы, когда она была на 2 года старше. Пожалуйста», — повторил я. «Не бойся, я ничего тебе не сделаю. Боже, что я несу?» Оказалось, что из Габриэль я не совсем готов общаться. Я как-то забыл подготовить нужные слова, запамятов, что только для меня это одна из десятков встреч с ней, хоть и в далеком прошлом, а для нее совершенно невероятная ситуация. В обычный декабрьский вечер, вдруг звонит домофон, и оттуда какой-то русский предлагает ей выйти в подъезд, да еще и не бояться. Прекрасное начало. «Габи, пожалуйста, мне очень нужно с тобой поговорить», — продолжил я. «Это очень важно для...» Я запнулся, для всех нас, для тебя, для твоих родителей, для... «Хорошо», — вдруг перебила она меня на русском, — «я сейчас выходить, выйду». Акцент у нее сильнее, чем был. «Ну да, сейчас она только в 10 классе или 11, а расстались мы с ней, когда она уже закончила 12-краткое и поступила в академию. Какую именно, я уже и не помнил. Фу, не бросила трубку домофона или не начала истерить, уже хорошо. Хотя она всегда отличалась спокойствием и рассудительностью. Я вдруг только сейчас осознал, что ни разу не видел ее расстроенной, обиженной или тем более раздраженной. Как это тогда прошло мимо меня? Наверное, в молодом возрасте мы многое не замечаем, обращая внимание совсем на другое. Отсюда и все эти многочисленные ошибки молодости. На лестнице послышались тихие голоса, и за стеклянной дверью я увидел спускающуюся Габриэль. Следом за ней шел ее младший брат. Молодец, подстраховалась. Щелкнул замок, и Габи открыла дверь подъезда, придержав ее рукой. Мое сердце споткнулось и сбилось с ритма. Боже, как она хороша. Почему я не помню, чтобы она произвела тогда на меня такое впечатление? Неужели у нее была не совсем такая внешность? Да нет, с чего вдруг? Все, кого я знал тогда и сейчас, абсолютно такие же. Или глаза 20-летнего видят по-другому? Я вспомнил, как она всегда при встрече обнимала меня за шею, прижимаясь всем телом, и невольно улыбнулся. «Привет, Тоби». Поздоровался я с братом. «Откуда ты знаешь, как зовут моего брата?» Ее тонкие брови удивленно поднялись. Каждое ее слово, каждый жест и мимика вызывали во мне слишком сильные, неадекватные эмоции. Я их практически не контролирую. Что со мной происходит? Это так влияет молодое тело на зрелый мозг, или наоборот? И как с этим справиться? Даже прилипшую к губам улыбку не могу согнать. И почему ты улыбаешься? Попробуй объясни, если я сам ничего не понимаю. Совсем не ожидал от себя такой реакции. Ведь все давно прошло, отболело, как казалось мне, и вспомнил я о Габи только потому, что ее дядя живет в Бонне, в Западной Германии. Это пока единственная возможность у меня как-то связаться с той стороной. Единственная более-менее безопасная возможность. Все остальные варианты сопряжены с риском, а рисковать в моем положении я просто не имею права. «Очень рад тебя видеть, Габи». Продолжая улыбаться, ответил я. «Очень. Но ведь мы не знакомы». Удивление ее стало еще больше. «Я видеть тебя. Вижу тебя в первый раз. Габи, давай пока этот вопрос оставим на потом. Хорошо?» Мне наконец удалось немного справиться с волнением и согнать улыбку. «Это очень длинный разговор, а у меня сейчас абсолютно нет времени. Да и место не совсем подходящее. Но я тебе обещаю, что все объясню и отвечу на все твои вопросы. Если ты, конечно, захочешь». Я остановился и вопросительно посмотрел на нее. «Я не знаю». Габриэла нерешительно смотрела на меня. «Захочешь и еще как. Уж я тебя знаю. Сейчас мне нужно от тебя только одно. Но, сначала хочу спросить, твой дядя Арнольд из Бонна приедет на Рождество к вам в гости? Ты знаешь и моего дядю». А я думал, сильнее она удивиться уже не сможет. Брат, видимо, не поняв ничего из нашего разговора и увидев крайнее удивление сестры, тревожно посмотрел на нее. «Вас ист пассирт, Габы, из Гдейсерманс члечт?» Даже моих скромных познаний в немецком хватило, чтобы понять его. «Аллис гуд, Тоби». Напряг я свои мозги и попытался его успокоить. «Я, брудер, Аллис ист гуд». Габриэла взяла его за руку и что-то быстро заговорила. Тобиас несколько раз несогласно мотнул головой, но потом, видимо, уступил словам сестры. Взглянув на меня уже спокойнее, тихо сказал: «Ауф Вейдерсихин». Повернулся и не спеша стал подниматься по лестнице, обменявшись напоследок взглядом с сестрой. «Что ты хочешь знать про дядю?» Повернулась ко мне Габриэла. «Он приедет на Рождество?» Повторил я вопрос. «Да, он всегда приезжает», ответила Габриэла. «Это семейный праздник и очень...» Она помолчала, вспоминая нужное слово. «Он очень важный для католиков». «Отлично». Я вздохнул с облегчением. Вероятность того, что дядя не приедет, все же существовало. Мало ли что могло случиться. Мне обязательно нужно встретиться с ним. «Я не знаю», неуверенно ответила Габи. «Я могу сказать ему, и если он захочет, ты можешь прийти к нам». «Нет, Габи, я вряд ли смогу прийти к вам, солдатам запрещено выходить за территорию части». «Но почему?» удивилась девушка. «Я видела в городе ваших солдат. Свободно ходят только офицеры и сверхсрочники. По-вашему, унтер-офицеры», объяснил я. «Солдаты ходят только в сопровождении старших, а мне нужно поговорить с твоим дядей наедине, понимаешь, только он и я». «Но он не говорит на русском», возразила Габи. «Я могу переводить, значит, я тоже с вами. Он знает английский, я тоже. Мы поймем друг друга», успокоил я ее. Габриэль никогда не страдала излишним любопытством, поэтому восприняла мой отказ спокойно. Только я не смогу прийти к вам домой. Поэтому я предлагаю такой вариант. Твоя мама состоит в родительском комитете школы. Да-да, я и это знаю, Натурлич, кивнула головой Габриэла. Я улыбнулся, быстро принимает ситуацию. У вас в школе, конечно, будет вечер на рождественские каникулы и танцы. Комитет ищет музыкальную группу, но все городские группы хотят денег за выступление. Конечно, это работа, кивнула Габи. Но у комитета не очень много денег, а ансамбли в это время на расхват. Заметив, что девушка напряглась, услышав незнакомое слово, пояснил. У ансамблей много предложений работы, поэтому они поднимают цены. Правильно, я, согласилась Габи. Вот поэтому я предлагаю такой вариант, перешел я наконец к делу. Пусть ваш родительский комитет обратится к командиру нашего полка с просьбой прислать музыкантов. Габриэль удивленно посмотрела на меня. Военный оркестр? Я засмеялся. Нет, я не предлагаю духовой оркестр для танцев, это будет слишком экстравагантно. При оркестре есть маленькая рок-группа, мы играем танцы в ДО, в городском доме офицеров. Да, я слышала, кивнула Габи. Я всегда прохожу мимо, когда иду из парка домой. Вот нас ты там и слышала. Перед Рождеством нас все равно могут отправить куда-нибудь на фрейндшафт. Так уж лучше к вам в школу, и я там смогу увидеть твоего дядю. Он же сможет туда прийти. Да, некоторые родители приходят, согласилась Габриэль. И он, конечно, может прийти. Только если он захочет, а я не знаю. Ты должна его убедить, Габи. Я вложил в голос максимум убедительности. Это очень, очень важно. Скажи ему, что я очень рисковал, придя к тебе. Я нарушил порядок, и если меня сегодня поймают, то накажут. Ты пришел без разрешения? Спросила Габриэла. Поэтому ты так странно одет? Ну, конечно, как она могла не заметить мой сногсшибательный наряд? Я развел руками. Мне ничего не оставалось делать, Габи, я должен был прийти, должен был увидеть тебя, и должен обязательно встретиться с твоим дядей. Ты должна помочь мне. Хорошо, я поняла, кивнула Габриэль. Я все скажу дяде. Глава 5. Я немного расслабился, и меня тут же снова накрыло. Вокруг все буквально поплыло. Или это что-то с глазами? Мне вдруг стало жарко, несмотря на промозглый вечер и мой легкий наряд, совсем не приспособленный для прогулок в такое время. Я видел перед собой только ее лицо и не в силах был отвести от него взгляд. Только бы это длилось и длилось. Тебе нехорошо? Немного встревоженно спросила Габи. Неужели это так заметно? Ну да, это же Габи с ее невероятной чуткостью, которая помогала нам понять друг друга, когда не хватало знаний языка. Когда ей не хватало, потому как я, к своему стыду, был абсолютный ноль в немецком и мог произнести только пару-тройку фраз, после 4 лет службы. Все в порядке, спасибо, успокоил я ее и попытался вернуться к разговору. В ГДО никакого праздника на ваше Рождество не будет, ты понимаешь. Поэтому пусть твоя мама прямо завтра поговорит в комитете, с директором или с кем там еще надо, и звонить, не откладывая. Ты все поняла, надо звонить рано, ответила Габриэла, и вопросительно посмотрела на меня. Умничка, улыбнулся я, из всей моей болтовни вытащила саму суть, и видя, что окончательно ее запутал, добавил. Правильно, звонить надо рано, быстро, лучше завтра. А как называется ваша группа, кого нужно просить прислать, а мы безымянные, усмехнулся я. Нет у нас названия, но в Ризе мы одни, больше оркестров нет ни в одном полку, так что другие не приедут. Габриэль кивнула, подумав немного и стараясь не переборщить, добавил еще. Скажи дяде, что мой разговор очень важен для его работы. Это касается Гера Гюнтера Гейма. Запомнишь, Гюнтер Гейм? Да, я запомнила, просто ответила Габи. Сейчас спросит, кто это. Подумал я и приготовился соврать что-то и ошибся. Она не спросила. Да, это она, моя Габи. Всегда все понимающая, знающая, когда нужно спросить, а когда промолчать, даже если очень хочется. А может, немки все такие? Где? То я читал, что немки – лучшие жены. Жаль, что поздно прочитал, и поймал на себе ее вопрошающий взгляд. Ну да, опять я торможу. Вот и все, что я прошу тебя сделать. Развел я руками. Хорошо, я прямо сейчас поговорю с мамой, просто сказала Габриэль. А как я могу тебе сообщить о результатах? Старательно выговаривая слова, спросила она. Ты больше не придешь? Меня как обухом ударило по голове. В памяти как будто что-то взорвалось, и я увидел ту Габриэль, которую знал я, и она, словно эхо, повторила эти же самые слова, только тогда, 50 лет назад, ты больше не придешь. Ну, что ты, Габи? Я прижал ее тогда к себе. Мы ведь с тобой обо всем договорились. Всего несколько дней разлуки. Как только я получу от тебя приглашение, я сразу же приеду, и мы уже никогда не расстанемся. Каким наивным я был. Приехав в ноябре домой к родителям, я сразу же написал Габи письмо, а потом, не дожидаясь ответа, писал почти каждый день и ждал. Прошли все сроки, но письма от нее не было, чего я только не передумал, пока однажды не пришла открытка от Габи с новогодним поздравлением. Внизу она приписала: «Саша, я пишу тебе почти каждый день. Ты забыл меня?» Только тогда до меня дошло, что все наши письма бдительные товарищи просто выбрасывали в макулатуру, и только открытка проскочила среди тысяч похожих поздравительных. «Что же вы, сволочи, наделали?» В глазах защипало. «Сколько судеб вы исковеркали, сколько людей сгубили, и скорее всего погубили и всю планету там, откуда меня выдернули и забросили сюда, и здесь вы ведете дело к такому же страшному концу. Когда же вы уйметесь? Почему вам не живется спокойно? У вас же все есть, весь мир ваш. Ну жрите, нам не жалко. Нет, вам всегда мало. Мало денег, мало власти, мало. Александр, я почувствовал руку Габи на плече. Тебе опять плохо? Тебе больно или что? Что случилось? Господи, Габи, от твоего сочувствия мне еще хуже. Не хватало сейчас еще слезу пустить. Страшно захотелось обнять ее, зарыться в ее восхитительно пахнущие волосы, прижаться всем телом и не отпускать. Я даже сделал невольное движение к такой близкой и давно знакомой мне прелестной девушке, но в этот момент сквозь ее тонкий и такой родной запах пробилась тяжелая амбре хозяйственного мыла, в котором неизвестная мне женщина стирала украденный мной спортивный костюм. Не очень хорошо постирала, надо заметить. Этот запах подействовал на меня как на шатырь, быстро приведя в чувство. Я слегка отшатнулся от Габи. Черт, только бы она не ощутила этот запах. С ее чистоплотностью это будет не слабый удар по моему имиджу. И как выбраться из этого положения, что сказать? Так ничего вразумительного и не придумав, пробормотал. Все нормально, просто голова немного закружилась. Пора двигать отсюда. Мне нужно идти, уже поздно. Увидимся на празднике. Спокойной ночи. Не решившись посмотреть ей в глаза из опасения, что снова поплыву, я резко развернулся и быстро пошел по темной улице. Габи несколько мгновений смотрела вслед странному русскому. В голове творился странный сумбур, столь непривычный для нее. Такого у нее не было никогда. И в семье, и в школе, и среди друзей она всегда слыла очень спокойной, уравновешенной, никогда не выходящей из себя. С ней ни у кого не было проблем. Дома она была чистюлей и аккуратисткой, ее комната всегда была в абсолютном порядке, каждая вещь лежала на своем месте, никогда и никто не мог застать ее врасплох. Уроки всегда были приготовлены, причем учеба давалась ей легко и не отнимала много времени. Габриэль успевала быть в числе лучших учеников как в обычной школе, так и в музыкальной, и при этом она состояла еще в совете по делам молодежи при католической церкви. И всего этого она добилась сама, без чьей-то помощи. Родителям она не приносила никаких неприятных сюрпризов, чего нельзя было сказать о ее младшем брате. Но сейчас она была в полной растерянности. Кто этот странный русский парень? Она была абсолютно уверена, что видит его впервые и в то же время испытывала почему-то доверие к нему и, более того, какую-то симпатию, даже влечение. Это было новое чувство для нее. В свои 17 лет она еще ни с кем не встречалась и ни разу не целовалась. Ее подруги, узнав об этом, принялись было подшучивать над ней, но быстро поняли, что Габриэль это совсем не трогает. Парни неоднократно пытались подъехать к первой красавице класса, но даже самые отъявленные сердцееды вынуждены были перенести свои чары на более покладистых одноклассниц. При этом Габи умудрилась никого не обидеть и со всеми остаться в хороших, но чисто дружеских отношениях. Она без жеманства и кокетства давала понять, что у нее просто другие интересы были. До сегодняшнего дня. Сегодня произошло что-то, что выбило ее из привычного спокойного состояния, и она не могла понять причину. Аккуратно закрыв дверь подъезда, Габриэль поднялась в квартиру. На звук открывающейся двери из гостиной вышла мать. «Кто это был, Габи?» — спросила она, хотя обычно не делала этого, считая дочь достаточно взрослой и имеющей право на личное пространство во всем. Тоби говорил что-то невразумительное. Как бы извиняясь за свое любопытство, добавила она. «Это был русский музыкант», — просто ответила дочь. «Русский?» — удивилась мать. «Но откуда ты его знаешь?» Габи подумала, что объяснять сейчас всю ситуацию не стоит, да и вряд ли она сумеет, но и врать она не привыкла, поэтому сказала только: «Он играет в кафе для русских офицеров, знаешь, которое возле парка. Ты хочешь сказать, что была в этом кафе?» Глаза у фрау Марты округлились. «Ну что ты, мама», — улыбнулась Габи, — «я просто всегда прохожу мимо, когда возвращаюсь с прогулки в парке и слышу из окна их музыку», и поспешила сменить направление разговора. «Он предлагает выступить со своей группой у нас в школе, на Рождество, бесплатно». «Бесплатно?» Фрау Марта сразу забыла, что хотела еще спросить насчет позднего визитера. «Если бесплатно, то это было бы нашим спасением», — с надеждой глядя на дочь, обрадовалась она. «Ты же знаешь, что в школьной кассе совсем мало осталось денег после ремонта, а эти ваши лохматые из молодежных ансамблей совсем совесть потеряли». Фрау Марта возмущенно фыркнула и продолжила: «И я, и фрау Эльза из нашего комитета столько ансамблей обзвонили, и все без толку, кто-то уже занят, а кто-то просто грабители». «Ну вот это хороший выход, маме», — обняла ее за плечи Габи. «Позвони завтра военному коменданту и попроси ансамбль на праздник. Или пусть гер-директор позвонит, так будет солиднее. Я тоже могу разговаривать», — слегка обиделась мать. «К тому же я женщина и мужчина, да еще офицер, не сможет мне отказать». С вызовом посмотрела она на дочь. «Натурлич, маме», — легко согласилась Габи и, опасаясь дальнейших расспросов, чмокнула мать в щеку. «Я что-то устала, пойду спать». «Постой, а как этот ансамбль называется, или как мне объяснить?» — удержала ее мать. «Он сказал, что в Ризе только один оркестр на всех военных, так что они тебя поймут». «Гути начт, маме». Габриэль страшно хотелось остаться одной, чтобы разобраться в себе, в тех новых, ранее не посещавших ее чувствах. Она, не раздеваясь, что было абсолютно неприемлемо для нее раньше, упала на кровать. Перед глазами стояло лицо этого парня. Почему он так на нее смотрел? Никогда и никто не смотрел на нее такими глазами. Нет, конечно, она много раз ловила на себе заинтересованные, а иногда и восхищенные взгляды молодых парней. И не только. Бывало, что и взрослые мужчины оборачивались ей вслед, но это как-то не волновало ее. Конечно, это было приятно, но стоило такому обалдевшему от ее красоты мужчине пройти мимо, она тут же забывала о нем. А этот русский стоял перед глазами. Его взгляд проникал прямо в сердце, заставляя его то сжиматься от нежности и замирать, то, сбиваясь с ритма, мчаться как загнанная лань. Они говорили всего несколько минут, и разговор этот был совсем не таким, как заводили парни, приглашая ее на свидание. Он вообще о ней не говорил. Он говорил о танцах, о дяде, о каком-то Гюнтере, кто это вообще и откуда он его знает. Но почему-то эта краткая встреча все перевернула в ней, все ее обычное спокойствие куда-то улетучилось, как и не было. Вернется ли оно? Габи совсем не была в этом уверена. Плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Я шел по едва освещенной пустынной улице, и слезы наворачивались на глаза. Я оказался совсем не готов к этой встрече. Казалось, что все давно пережито и забыто. Нет, иногда я вспоминал о Габриэле и пытался представить, как бы мы жили вместе, если бы все у нас получилось, как мы хотели, но эти воспоминания давно не тревожили меня. Лишь легкая грусть об утраченном оставалась после всего. И даже оказавшись снова в Ризе и зная, что она совсем рядом, не заставили меня, потеряв голову, искать с ней встречи. У меня все отболело за столько лет, а для нее сегодняшний я вообще еще не существовал. Ну, пришел бы я к ней и что сказал? Мы любили друг друга, только давно, и ты не помнишь, или еще нелепее. Ты меня полюбишь через 2 года? Через 2 года. Я вспомнил, что впервые увидел Габриэль в каком-то клубе, куда нас пригласили играть танцы для их школы. Вот как сейчас я пытаюсь провернуть то же самое. Наверное, именно поэтому мне и пришла идея встречи с дядей во время выступления. Не помню, по какому поводу был организован тот праздничный вечер и когда именно, но мы с Женькой уже были на сверхсрочной службе и поехали в гражданской одежде в роли наставников. Вместо меня и жени в группе уже играли срочники, а мы осуществляли общее руководство, иногда беря инструменты в сложных ситуациях. В какой-то момент я заметил очень красивую девушку, которая почему-то сидела за столиком одна, в то время, как ее одноклассники вовсю стучали каблуками на танцплощадке. Какое-то время я наблюдал за ней. Иногда к ней подходили подруги, и они обменивались несколькими фразами. Пару раз подошли и парни, по всей видимости, приглашали на танец, но она, вежливо улыбаясь, отказывала им. Во всяком случае, оба отошли с несколько удивленным видом. К нам подошла одна из устроителей вечера и, улыбнувшись, сказала: «Последний танец, пожалуйста, и спасибо за прекрасную музыку». Я, вдруг решившись, встал из-за ударной установки и махнул рукой Мишке Старостину, молодому, отслужившему только полгода срочнику, подзывая его: «Садись, постучи». И уже обращаясь к Женьке, попросил: «Жека, давай медляк, я тут девчонку заметил, пойду приглашу». «Немку?» – удивился он. «Ну ты даешь, так а тут других нет». Развел я руками. «Выбирать не приходится». Я отдал палочки Мишке, поправил прическу и пошел со сцены. «Чего сыграть-то?» – спросил вдогонку Женя. «Давай для меня нет тебя прекрасней». Махнул я рукой. «Ой-ой, держите меня семеро. Прямо Ромео», – съязвил Женька. «Она все равно по-русски не понимает. А вот я и переведу». Подмигнул я ему в ответ и добавил: «На ушко». Я как раз сбежал со сцены, когда зазвучало вступление песни. Пока немецкие мальчишки пытались понять, быстрый будет танец или медленный, я подошел к столику и, так и не вспомнив, как приглашают на немецком, просто сказал по-русски: «Разрешите вас пригласить». К моей радости девушка, взглянув на меня немного удивленно, вдруг ответила практически без акцента: «Да, пожалуйста». Я подал ей руку, она легко поднялась, и мы вышли в центр зала. Честно говоря, я даже не заметил, смотрит ли на нас, как потом утверждал Женька, и не запомнил, как мы танцевали, хорошо или плохо, потому что мгновенно утонул в ее глазах. Если говорить откровенно, до этого момента мое общение с девушками ограничивалось всего несколькими мимолетными абсолютно невинными дружбами. Да, вот так получилось. В школе все было как-то некогда, после школы сразу забрали в армию, где мы находились практически в полной изоляции, не считая редких выездов на немецкие предприятия, ну и, естественно, танцы в ГДО. Только оставшись на сверхсрочную, я получил право свободного выхода в город, но куда там было идти? Мы с Жекой и Лехой бегали на рок-концерты, вот и весь досуг. Познакомиться с представительницами противоположного пола было просто негде, из-за их отсутствия. В гарнизонах немногочисленные женщины все были замужем, а к немкам мы не знали, как подступиться, тем более, что командование не поощряло это и периодически напоминало о карах для распутников. 24 часа и вы в союзе. Может, из-за этого долгого воздержания от общения с прекрасной половиной человечества первая же встреча с красивой молодой девушкой произвела на меня просто оглушительный эффект. Я впервые ощутил, что такое потерять голову, разум и ощущение окружающей действительности. Для меня никого вокруг в тот момент не существовало, как ни банально это звучит. «Как тебя зовут?» — сразу же спросил я. «Габриэль», — ответила она, — «или просто Габи, для друзей», — добавила она и в свою очередь спросила меня: «А тебя как зовут, Александр или просто Саша?» — ответил я. «У нас, если Александр, то коротко будет Алекс», — слегка удивившись, сказала Габриэль. «Почему у вас Саша?» «Я не знаю», — улыбнулся я. «Еще друзья называют меня Шурик». «Шурик», — улыбнулась Габи. «Какое?» — она запнулась, подбирая слово. «Необычное имя. Я никогда такого не слышала. А почему ты без формы, а другие в форме?» Сделав небольшую паузу, продолжила она: «Не я один без формы, еще и мой друг Женя». Я кивнул на сцену. «Мы сверхсрочники, поэтому можем надевать гражданскую одежду, когда не на службе». «Сверх что?» — трудное слово, я не поняла. Габриэла выглядела забавно, когда испытывала затруднения с русскими словами. «Что это значит?» «Я отслужил 2 года, которые должен служить по закону», — стал объяснять я, — «и остался еще на 2 года по контракту. Это называется сверхсрочно, то есть сверхобязательного срока». «Да, поняла», — радостно закивала головой Габи. «Но почему ты остался еще на 2 года? Тебе нравится армия? У нас мужчины служат только 1 год, но мои одноклассники, никто не хочет идти в армию. А ты еще остался. Почему? Тебе нравится армия?» — повторила она. «Мне понравилась Германия», — улыбнулся я. Слушать ее было приятно. Она так старательно выговаривала слова с таким милым акцентом, что ее речь звучала как музыка. Или это просто действовали на меня ее чары? «Тебе понравится Германия?» — спросила Габи и тут же поправилась. «Нравится Германия? Конечно», — с нажимом ответил. «Она всем нравится». «Но почему?» — Габриэль выглядела удивленной. «Что тебе нравится в Германии?» «Все», — с воодушевлением я. «И города, и люди, и продукты. Я таких никогда не видел и даже не подозревал об их существовании. Не думал, что такие бывают». Заметив, что Габи не поняла, выразился попроще. Обдумав мгновение мои слова, Габриэль спросила. «Но ведь в Советском Союзе жизнь лучше». «Что?» – рассмеялся я. «Кто тебе это сказал?» «Наш учитель по истории», – ответила Габи. «Наши мальчики спрашивали, почему в Западной Германии жизнь лучше, а в ГДР хуже. Ведь должно быть наоборот. У них отсталый капиталистический строй, а у нас – передовой социалистический». И он ответил, что у нас еще молодой социализм, только меньше 30 лет, а вот в Советском Союзе социализм больше 50 лет, поэтому там жизнь лучше, чем в Западной Германии. «Что?» Я расхохотался. «Почему ты смеешься?» У Габи появилась забавная складка между бровями. «Потому что это неправда», отсмеявшись, ответил я. «В СССР жизнь хуже, чем в ГДР, не говоря уже о ФРГ. Но как это возможно?» Еще больше удивилась Габриэль. «Ведь у вас такая богатая страна и самый передовой строй». «Ага», согласился я, «только на бумаге». «На бумаге?» «Ну да, в газетах и книгах», объяснил я. «А в жизни совсем не так? Ты мне расскажешь о жизни в Советском Союзе?» Просто спросила Габи. «Опа, как все хорошо получается. Я тут голову ломаю, как найти повод и напроситься на свидание, а она мне сама предлагает». Стараясь не спугнуть удачу, я уточнил. «Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе о Советском Союзе?» Габи кивнула. «Но это последние танцы, я не успею. Если ты разрешишь, я провожу тебя домой и по дороге буду рассказывать». Придав себе самый невинный вид, предложил я. «Сейчас начнет отказываться и говорить, что родители ей не разрешают, тем более с. Додумать я не успел». «Да, хорошо», спокойно ответила Габриэль без всякого жеманства и кивнула головой. «Ничего себе, так просто». Глава 6. В этот момент музыка смолкла, и Женька произнес в микрофон заготовленную фразу на немецком. «Das ist alles, danke schön und alles gute». И с гордостью посмотрел на меня. Я показал ему большой палец и повернулся к Габриэль. «Подожди меня, ein Moment, мы тоже кое-чего можем». Габи улыбнулась и кивнула головой. Я почти бегом вернулся на сцену. «Жека, возвращайтесь без меня, сейчас машина придет, я пойду провожу девчонку». «Ну ты даешь». Жека явно не ожидал такого. «Не гонишь?» Согласилась. Я понимал его удивление. И сам Женька, и особенно Леха Алехин, который всегда таскался с нами к немцам, чтобы не скучать в полку, пытались познакомиться с немками, но всегда получали вежливый, но твердый отказ. Я пытался им объяснить, что ничего у них не выйдет. «Леха, ну ты представь, что скажут родители, когда увидят свою дочь с таким бравым русишей Зольдатин, как ты, от которого пивом несет на два квартала». Алексей пытался отвечать, но все заглушал смех нашей группы. И вдруг, тихоня Шурик идет провожать немецкую девчонку, единственный из всех. И, главное, как легко это у него получилось. «Эх, надо было мне ее пригласить». Вышел наконец из столбняка Леха. «А что ж ты весь вечер просидел за кулисами?» Подколол я его, надевая пиджак. «Но нет, Леха, шансов у тебя было ровно ноль». «Это почему?» — подозрительно прищурился Алехин. «Ты давно в зеркало смотрел? Твою морду вместо светофора можно использовать, причем только в режиме стоп», — ответил я и поспешил ретироваться. Спрыгивая в зал со сцены, услышал взрыв хохота за спиной. Габриэль ждала меня недалеко от выхода. Одноклассники проходили мимо, некоторые звали ее с собой, но она вежливо прощалась и отказывалась. Я подошел к ней, и сразу несколько девчонок заинтересованно посмотрели на меня.